Этот Караваев, как оказалось, рулит удачей со всеми ее казино и игровыми залами, докладывал Борисов, распространяя в кабинете Карпенко терпкие запахи одеколона и доминиканских сигар. На коленях он держал тонкую черную папку. «И бандой головорезов в придачу. Уголовная кличка «Дядя». Он принимает основные решения. Вся остальная администрация только ширма. Недавно на него совершено покушение, спасла случайность да повышенная пулестойкость машины. Знаешь эти защитные пленки на стеклах? Наклонные стальные пластины в бортах». Карпенко кивнул. «Предусмотрительный малый. Но что у тебя в папке?» Борисов победоносно потряс черным пластиком. «Мои ребята сидели на прослушке целые сутки и за это время зафиксировали 8 откликов на ключевое слово «Тиходонск». Картина такая. Организация «Дяди» воюет с тиходонским бизнесменом Булановым, криминальной кличкой «Козырь». С чего началось, сказать трудно. Но именно Буланов отмечал в раю день рождения, когда комплекс раздолбили из вампира. А те в ответ расстреляли машину дяди и запустили в удачу отравленные наркотики». «И откуда появилась такая картина?» — прищурился Карпенко. Борисов раскрыл папку, положил на видавший виды стол. Командир меча не заботился о своем комфорте и о солидной обстановке. «Глянь, шестой лист распечатки. Время записи 12:35. Карпенко открыл папку, нашел нужное место. Стал читать. «Тиходонский он. Нашли у Йока. Нашли, клянусь. Тот самый Уё, про которого Крючок покойно говорил. Этот Вова, афганец. Лёшка у него в Мнёвниках была, оказывается. Это он из Мнёвников ездил каждый день. Крючка хмурял. А когда сваливал оттуда, пожар устроил. Это как раз в тот день было, когда мы Крючка за жопу взяли. Все совпало, но пожар потушили, ясно. Но там упаковку порошка обнаружили. Того самого. Спали токсином. Да, и еще симку. Тот самый номер, с которого он Крюку звонил. Ну и сразу розыск. Мое все такое. Отследили этого до Казанского. А он на поезд Москва-Тиходонск сел. А дальше типа кранты. Но мне как полдень ясно, это от Козыря гонец был. Это Козырь нам подляну кинул, героин этот ржавый. А я думал, вот сукин кот, я ему гаду в жопу кол вобью, бля буду. Спать не буду, пока не прикончу». Карпенко поднял голову. «Кто это болтает?» «Есть там такой жерть. Официально начальник службы безопасности. Думаю, реально командир боевого отряда». «Ну что ж, похоже, версия была с самого начала выстроена правильно», — кивнул Карпенко. И задумчиво добавил. «Значит, вся эта вонь и муть идут от двух этих граждан? От этих, выражаясь их же языком, уёков? Все эти смерти, взрывы, отравления?» Борисов кивнул. «Так и есть». «Ну-ну», — проговорил Карпенко, что-то напряженно обдумывая.